Связанным положили его на повозку и отвезли в город Говинды, в темницу. Часть оков с него сняли, солдат принес кувшин с водой и поставил его на каменный пол. Его оставили одного, дверь закрыли и заперли. Рана на плече у него горела огнем. Он ощупью нашел кувшин и смочил руки и лицо. Пить ему тоже хотелось, но пить он не стал. Так, подумалось ему, он скорее умрет. Как долго еще ждать этого? Как долго? Он жаждал смерти, как жаждало воды его пересохшее горло. Только со смертью кончится пытка в его душе, только тогда в ней погаснет образ матери с мертвым сыном. Но среди всех этих мук над ним сжалились его усталость и слабость. Он свалился и задремал. Очнувшись от этой короткой дремоты, он хотел со сна протереть глаза, но не смог. Обе руки его были уже заняты, они что-то держали. И когда он проснулся и открыл глаза, вокруг него не было тюремных стен, а по листьям и мху ярко и мощно лился зеленый свет. Даса долго моргал глазами. Свет обрушился на него, как беззвучный, но сильный удар. От ужаса его затрясло. Он опять заморгал. Лицо его перекосилось, словно от плача, и он широко раскрыл глаза. Он стоял в лесу и держал обеими руками наполненную водой чашу. У его ног светилось коричневато-зеленое зеркало родника, а там, за зарослями папоротника, он знал, стояла хижина и ждал Йок, пославший его за водой. Тот, который так странно смеялся и которого он попросил рассказать что-нибудь о Майе. Он не проигрывал сражение, не терял сына, не был ни князем, ни отцом. Йок, однако, исполнил его желание и поведал ему о Майе, дворец и сад, комната с книгами и питомник с птицами, княжеские заботы и отцовская любовь, война и ревность, любовь к Равати и жестокое недоверие к ней. Все это было ничто. Нет, не ничто. Все это было Майя.